Глава 7. Утром поднялся разбитый, ныли старые раны, совершенно не хотелось жить, тем более работать. А ведь вчера держался молодцом, так не хотелось показать свою слабость. Утро началось с дичайшего нагоняя. Пятиминутное совещание у майора Ван Шенина посвящалось именно ему, старшему лейтенанту Болдину. Остальные сидели в отделе и удивленно прислушивались к крикам начальника. Было ощущение, что прошел через строй солдат со шпицрутанами. Майор орал, как резанный. Видно, вечером на дочь не наорался. Он был опухшим, сверкали воспаленные глаза. «Что бы это было в первый и последний раз? Если повторится, он за себя не отвечает, лично прикончит виновного из табельного оружия, и плевать, что остаток жизни проведет в специализированной зоне для бывших сотрудников МВД. Какое вероломство! Какое неслыханное нахальство! Обмануть такую чувствительную девушку!» Слава богу, что Аленушка все поняла и сделала соответствующие выводы. «Учти, Болдин, теперь ты у меня под колпаком». Выпустив пар, резюмировал майор. «Шаг влево, шаг вправо, и все». «Вообще-то вашу дочь, товарищ майор, шпана подкараулила», — напомнил Павел. «Это так, справедливости ради. И что бы с ней сейчас было, не проезжая мимо? Она же вам рассказала?» «Оказал помощь, иду и своей дорогой», — резко бросил Ван Шенин. «Что, не научился помогать людям безвозмездно? Ладно, проваливай, не беси меня». «Ты правда подумал, что с твоей репутацией я буду смотреть на эти выкрутасы сквозь пальцы?» «И Алена не дура, все поняла и признала, что совершила ошибку. Не думай, будто я не помню добра. Не окажи ты ей услугу, уже бы катился за 101-й километр с волчьим билетом». «Мы находимся за 101-м километром», — уныло подумал Павел. «Мне цыганочку сплясать, чтоб ты убрался», — прорычал Иван Шенин. «Одну минуту, товарищ майор. Это касается работы. Несколько лет назад на озере пропали 3 туриста. Их приезд, а также исчезновение связали с ограблением смоленского филиала Госбанка, произошедшим накануне. Вы об этом инциденте не упоминали, хотя он непосредственно связан с Лебяжьим озером. Не знать о нем вы не могли, сами же расследовали». «Ты еще обвини меня в этом!» Ван Шенин снова начал багроветь, но взял себя в руки. «Я не счетная машинка, которая все запоминает. Что ты хочешь, Болдин? Та история быльем поросла. Ройся сам, если хочешь. Про деньги из банка ничего не знаю. После происшествия прибыли чекисты и забрали дело. И без того работы хватает. Фамилии туристов уже не помню. Ну, пропали. Может, пьяные купаться пошли и утонули. Дно Лебяжьего озера — та еще могила. Или всплыли где-нибудь в Прибалтике, паспорта поменяли. Откуда я знаю? Наших ребят унизили, дело забрали. Знать не хочу, чем там все закончилось. Сам выясняй, если еще не передумал». «Слушай, Болдин, уйди, наконец», — разозлился Ван Шенин. «Долго будешь испытывать мое терпение?» В 11 утра прошел клич. Привезли зарплату, все в кассу. Павел остался в отделе. Вряд ли он что-то заработал за 4 дня. Да и зарплата за 101-м километром была символической. Работали за идею. Искоренить преступность ради счастья будущих поколений. Настроение в отделе после посещения кассы было приподнятым. Чекалин сообщил, что наконец отремонтирует «Запорожец», а то это не машина, а какой-то самодвижущийся пулемет. Максимов прикидывал, кому отдать долги, а кто подождет еще месяц. Капитан Микульчин поведал грустный анекдот. «Чем зарплата отличается от зарплаты? Зарплата больше дырки, а зарплата меньше!» Кривил физиономию Боря Чайкин, усердно делая вид, будто ничего не должен Болдину. «Что с Ван Шениным не поделили?» — спросил Микульчин. «Он орал на тебя, стены тряслись. Мы думали, табельное оружие применит. Ты вроде новый человек, а орал так, будто вы 100 лет знакомы». «Дела семейные?» — подмигнул Максимов. Слухи уже ползли. Неудивительно. Из криков майора определенно что-то вырисовывалось. «Наш пострел и здесь поспел», — покачал головой Микульчин. «Ладно, знать ничего не знаем, а то еще объявятся участниками. Признавайся, Болдин, как провел вчерашний день? Постельный режим — это не твое, верно? К Кстати, выглядишь уже лучше. Чем-то расстроен, но в глазах загадочный блеск». «Работал», — сообщил Павел. «Ведь кому-то не досуг собирать информацию о городе, в котором он живет. Предлагаю освежить в памяти историю пятилетней давности о пропаже трех туристов на озере. Она связана с ограблением Госбанка в Смоленске. Дело забрал Комитет государственной безопасности. Считаю рабочей версией. Дело возвращается бумерангом. Что с пропавшими деньгами? Их нашли?» «Комитет не делится с нами своими успехами», — проворчал Микульчин. «Нам посоветовали все забыть, и мы охотно это сделали. Кому нужен дополнительный груз на шее?» «Меня вообще тогда не было», — сказал Чайкин. «Можно подумать, я был», — фыркнул Максимов. «Странная была история», — вспомнил Чекалин. «Мы начали расследование по заявлению одной взволнованной особы, якобы матери пропавшей женщины. Туристов действительно видели. Мужчина постарше, мужчина помоложе и молодая женщина. Разбили лагерь в скалах на берегу. Поначалу их видели», — один из туристов рыбачил. «Потом пропали, но вещи остались. Разрабатывали версию, будто они кого-то ждали. Искали 2 дня, опрашивали людей, в том числе в городе». «И все», — хмыкнул Микульчин. «Были люди и сплыли. Прибыли комитетчики, забрали бразды правления. Егор Тарасович получил тогда знатный плевок в душу. Зато перестали упахиваться сутками напролет». «Это главное», — кивнул Болдин. «Предлагаю отработать эту версию с возвращением призраков. Хотя бы выяснить, нашлись ли украденные деньги или нет. КГБ любит наводить таинственность, но там тоже работают люди. Неужели не пойдут навстречу своим братьям меньшим?» Еще одна история, обросшая бельем, причем белье доброкачественное. Ходил слушок, будто немцы в 43-м перед отступлением затопили в озере некие секретные документы в запаянных водонепроницаемых ящиках. Вывести якобы не успевали или не было возможности. Может ли данная история аукнуться в наше время? Завирально, но... «Еще как завирально», — подтвердил Микульчин. «Если и аукнулось, то это точно не наше дело. А догадайся, чье. Что могло быть в этих ящиках? Война давно закончилась. Все эти материалы интересны только историкам и архивистам». «Но отработать надо», — настаивал Павел. «Сейчас все бросим», — поморщился Микульчин. «Слушай, Болдин, ты тут без году неделя, а уже лезешь вперед паровоза. Вот скажи, при чем здесь Таманский и Бобров? Людишки так себе, ничем не выделяющиеся из основной массы сограждан. Мужики, работяги, пусть с душком и туманным прошлым. У кого из нас нет душка и туманного прошлого? Ладно, уговорил, поимеем в виду, но в лепешку не разобьемся. Что-то мне подсказывает, это еще не конец. Мы еще натерпимся с этим делом». «Константин Юрьевич, вы бы поосторожнее с подобными заявлениями», — предупредил Чайкин. «Все худшее имеет привычку сбываться». Сбылось уже через час. Тройное убийство на Заречной улице. Погиб ребенок. Частный дом на краю городской черты, недалеко от автостанции. Сотрудник бухгалтерии с автобазы, некто Науменко, приехал на маршрутном автобусе к своему начальнику, товарищу Герасимову, выяснить, почему тот не явился на работу. Телефон молчит. На работе оврал, конец месяца, не за горами. Вошел в калитку, звал, кричал. Зашел в дом, потому что дверь была не заперта. И пулей вылетела обратно. Побежал до ближайшего таксофона, набрал трясущимися пальцами 02. Максимова оставили в отделе, отвечать на звонки и принимать поздравления. Павел вел машину, наклонившись к лобовому стеклу. Мешался ПМ в кобуре под пиджаком, давил на зудящие ребра. Табельное оружие наконец-то выдали, невзирая на угрюмые взгляды майора Ваншенина. Паника в умах царила нешуточная. «Задницей чую», — расстроенно бормотал Микульчин. «Это последний гвоздь в крышку нашего гроба». Дом располагался на краю Заречной улицы, действительно за рекой. До озера 3 км. Зато излучина Каинки, поворачивающей на север, почти под боком. Край города, но район не депрессивный. Асфальт до самого тупика, окрашенные ограды, опрятные дома, плодовые деревья в садах. Просто визитная картинка советского провинциального городка. Под деревом, нависшим над дорогой, прохлаждалась патрульная машина. На другой стороне дороги собрались неравнодушные граждане. У калитки нервно мялся опухший старший лейтенант, местный участковый Молчанов. Еще один тип в штатском, сравнительно молодой, в нелепых очках, как бедный родственник, топтался в стороне. «Это товарищ Науменко», — простуженным голосом объяснил участковый. «Тот самый, что обнаружил тела. Осторожнее на крыльце, товарищи. Этот гад там все заминировал. Знаешь потерпевших?» — спросил Микульчин. «Не особо», — Молчанов смутился. «Чего их знать? Благополучная семья, ребенка воспитывают». «Воспитывали». «У меня вон сиделый контингент, тунеядцы, хулиганы, граждане-алкоголики. А к обычным людям мы и не присматриваемся. Нормально жили, и соседи о них хорошо отзываются. Герасимов главбухом на автобасе трудился. Разве Шантрапу назначат на такую должность?» «Вы это самое, товарищи!» Участковый оторвался от калитки. «Если пообедали, то лучше туда не ходите, я предупредил». Крыльцо было забрызгано свежими животными массами. Пришлось лавировать по одному. Икнул Борис, замешкался, решил пропустить товарищей. От увиденного волосы вставали дыбом. Кровь в этом доме текла рекой. В горнице мертвая женщина, еще не старая, до 50, с распущенными волосами в длинной ночной сорочке. В искаженном лице сохранились остатки привлекательности. Ее били холодным оружием в грудь, в живот, били яростно, с садистским упоением. Нижняя часть лица тоже под кровавой маской. Изо рта текло в процессе экзекуции. Ноги жертвы были вытянуты, руки сведены по швам. И это смотрелось страшнее всего. Кровь, как и в доме Таманского, была повсюду, а под телом ее натекло целое море. Ступать приходилось на цыпочках, чтобы не испачкаться. В спальне на полу лежал мужчина в полосатой пижаме. Он был чуть старше своей супруги, коротко стриженный. Лицо оскалилось, матово поблескивали прокуренные зубы. Похоже, сопротивлялся, но схватку проиграл. Завершающие удары преступник наносил в левый бок, кромсал почку, селезенку. Ноги покойного находились под кроватью, руки были скручены, пальцы растопырены, промокла от крови упавшая с кровати подушка. За стенкой находилась детская комната. Заходить в нее вообще не хотелось, уже насмотрелись. Мальчуган лет 11 лежал на кровати, укрытый одеялом, словно спал. Глаза его были закрыты. Край одеяла промок от крови. Казалось, в этом положении его и умертвили. Но у окна валялась перевернутая табуретка. По настольной игре, разложенной на полу, кто-то потоптался. Шторы на окнах были частично раздвинуты. Ком стоял у горла. Нервы Микульчина оказались крепче, он отогнул одеяло. Мальчику нанесли всего один удар, больше не требовалось, в горло. На шее густел кровяной наплыв, жутковатое осиное гнездо. Выносить это было невозможно. Павел вышел из детской. Остальные потянулись за ним. На улице жадно закурили, стали ждать криминалистов, а те не спешили. Участковый опросил очкастого Науменко, записал показания, отпустил бедолагу. Тот, озираясь, припустил к калитке. «Пустовать будет долго, дом-то», — грустно произнес участковый. «Вся улица к вечеру будет в курсе. Кто в своем уме вселится туда, где зверски убили целую семью?» «Держите», — он сунул Микульчину исписанный лист. «Показания Науменко и его координаты. Вызывайте, если понадобится. Я вам еще нужен? Иди!» — отмахнулся Микульчин. «Допивай», — мысленно добавил Павел. Дополнительного приглашения не требовалось. Участковый испарился в ту же минуту. Криминалисты задерживались. «Мужчина, труп которого лежит в доме, в среду утром вертелся у РОВД», — сообщил Павел. «Хотел зайти, но не решался. Мучился, непрекаянно болтался. Противоречия терзали человека». «Серьезно?» — насторожился Микульчин. «Почему не подошел, не затащил его в отдел? Помогли бы гражданину принять верное решение? И сам сейчас был бы жив, и баба его с пацаном». «Откуда я знаю?» — огрызнулся Болдин. «Задним умом мы все сильны». Чекалин отвлек. Подкатил на своем драндулете. «Давай на жизнь жаловаться». «Потом смотрю, мужик уже пропал». «Передумал, наверное». «Я виноват!» — буркнул Чекалин. «Кстати, Павел прав. Когда я въезжал, какой-то тип у ворот отирался. Вроде похож, хотя я особо не всматривался. Глаза у него еще такие, с раскосинкой». «Убийца наш, вот увидите», — констатировал Болдин. Продолжается банкет. «Наш, не наш», — проворчал Микульчин. «Любишь ты, Болдин, забегать вперед? Короленко дождемся, тогда и будем делать выводы. Есть картинка в голове, что произошло?» «Дождевик искать надо», — отозвался Павел. «Тот же случай, что с Таманским и Заварзиной. Здесь окраина, соседей мало, на востоке их вообще нет. Мог оставить машину в лесу, сам пришел сюда». «Где собака, кстати?» — он кивнул на пустую собачью будку посреди двора и валяющуюся там же цепь. «Сдохла 2 недели назад», — заявил Чайкин, успевший перекинуться парой слов с соседкой за оградой. «Здоровый был у них волкодав. Лохматый такой, черный. Не сказать, что злой, но впечатление производил. Просто помер от старости. В лес его свезли, похоронили. Павлик, их пацан, рыдал навзрыд, привязался к псине». «Тогда понятно. Прошел беспрепятственно. Дверь открыл своим ключом». «Это как?» — перебил Чайкин. «Это почти факт. Может, знакомы были, часто в гости приходил. Ну и сделал слепок. Или выкрал, не знаю. Криминалисты пусть поколдуют. Могу ошибаться, но следов взлома на замке не видно. Дверь прочная и замок надежный. Не халупа гражданки Заварзиной. И сама изба добротная, стены толстые, окна двойные. Соседи могли слышать шум, но вряд ли поняли, что происходит. Вошел, вытер ноги о коврик или даже разулся, чтобы не оставлять следов. Их там и нет, верно? Супруга что-то услышала, мужа не добудилась, вышла в горницу. Там и подверглась нападению. Преступник ударил ее пару раз, чтобы обездвижить. Кинулся в спальню. Там муж как раз поднялся. Атаковал, нанес серию ударов. Мужик агонизировал уже на полу. С чего бы тогда ноги оказались под кроватью? Не стал дожидаться, пока он умрет, метнулся в горницу, добил женщину. Просто фигара какой-то. Сомкнул ее конечности, чтобы выглядело, на его взгляд, пристойно. Есть такие эстеты, не смотрите косо. В детской упала табуретка, спохватился, что еще не закончил. Пацан, видать, что-то услышал, испугался, хотел сбежать. Шпингалет верхней части окна, взрослый дотянется, а пацану сложно. Подставил табуретку, потянулся, тут и прибежал этот упырь. Придушил, положил в кровать, умертвил и укрыл одеялом. Может, стыдно стало? Павел передернул плечами. Извращенец, сука. Никогда не задумывался, что ими движет, о чем они думают. «Маньяк какой-то», — зачарованно прошептал Борька Чайкин. «Но он же убивает не просто для того, чтобы убить». «Нет, конечно. У душегуба есть цель. Бобров, Таманский и этот, как его, Герасимов. Остальные жертвы вынужденные. Ребенка мог бы и не убивать, тот вряд ли видел в темноте его лицо, но убил. Действует, повторяю, по плану, не просто так. Но убивать ему нравится. По крайней мере, он не видит в этом ничего предосудительного. Наносит беспорядочные удары, хотя с моим малолетним тезкой поступил по-другому. Ушел он через окно в горнице. Обратили внимание? Оконная рама задвинута в створ, но на шпингалет не заперта. Прибыли эксперты с постными лицами. Прошествовали в дом. Минут через 10 Петр Анисимович вышел покурить на крыльцо. Шумно выдохнул, окутал себя спасительным дымом. «Поздравляю, товарищи! Это уже через край, не находите? Как выражаются в уважаемых кругах нашего общества, полный беспредел. Бывшие и действующие, так сказать, уголовники детей не убивают. У них есть представление о морали. Таких на зонах, ну вы знаете. Отвечаю на ваши немые вопросы. Манера та же, орудие убийства тоже, значит, и исполнитель, вероятно, тот же. Подробности отдельно. Смерть наступила, предположительно, незадолго до рассвета, от 3 до 5 часов ночи. Ищите окровавленную одежду, убийца не мог ее далеко унести. Он действует в тех же перчатках. Пыльца видна даже невооруженным глазом. Больше сообщить нечего. Пойду еще поработаю». Он раздавил окурок, окованную на шлепку на двери, выбросил в тазик под крыльцом и удалился. До отдела добрались только через час. Сидели подавленные, окуривали помещение. Отгремела буря в исполнении майора Ваншенина. «Ну что, довольны, гвардии бездельники, оперативники хреновы? При вашем попустительстве население города стремительно сокращается. Надеюсь, вы заметили? До детей дошло. Это уму непостижимо. «Вы курите, курите, ничего страшного. Подумаешь, тройное убийство вдогонку за теми тремя. Ведь все уже случилось, куда торопиться?» Язвил он недолго, потом сник, махнул рукой и побрел к себе в кабинет. Дым в отделе висел коромыслом, уплотнялся, разъедал глаза. Открытые окна не спасали. Микульчин выглядел отстраненным. Много думал, создавалось впечатление, что он находится далеко от текущего момента. Спохватился, обнаружив недоуменные взгляды. Принял рабочий вид, стал перебирать лежащие на столе документы. «Итак, Герасимов Алексей Гаврилович, 1922 года рождения, уроженец деревни Сырки, Тамбовской тогда еще губернии. Супруга Людмила Кузьминишна, 1924 года рождения, сын Павел, 11 лет, ученик 5 класса 3-й общеобразовательной школы. Герасимов работал бухгалтером на автобазе, по отзывам нормальный, хотя и не общительный, но добросовестный работник. Людмила Кузьминишна трудилась в канцелярии районного совета народных депутатов. Характеристики с работы положительные, в партии не состояли. Паспорта обоим поменяли уже здесь, в 1967 и 1969 годах. Что еще известно на текущий момент? «В Плиевске проживают около 3 лет. Приехали с Дальнего Востока», — начал Чайкин. «Откуда?» — изумился Микульчин. «Ну да, вы не ослышались. Город Артем Приморского края. Пока это все данные». «Ну точно, висяк», — прошептал Максимов. «А ведь Герасимов что-то знал», — напомнил Павел. «Хотел сознаться, обезопасить себя и своих близких. Был в курсе, что погибли Таманский и Бобров. Догадывался, кто станет следующим. Но духа явиться с повинной не хватило. Результат мы наблюдаем. Досадно. Все могло закончиться еще позавчера. Всю голову сломал», — признался Павел. «Что этот человек хотел нам сообщить?» «Уже не узнаем», — отрезал Микульчин. «Что еще?» «Нужно отправлять запрос в город Артем», — сказал Чекалин, «который вообще где-то у черта на рогах, на другой планете. Хорошо, хоть не в Японии. Но чувствую, упремся в очередной туман прошлого. Только время потеряем». «У Герасимова в гараже есть машина», — сказал Чайкин. «Не черный, конечно, кабриолет, всего лишь москвич, но на ходу. Иногда Алексей Гаврилович ездил на нем на работу. В другие дни предпочитал общественный транспорт. До автобусной остановки 200 метров. Жилище Герасимовых телефонизировано. Жили не голодно, тихо, мирно. Глава семьи практически не пил, только по праздникам. Любил возиться по хозяйству. Собственными руками собрал парник». «Золотой человек», — оценил Микульчин. «И у кого только рука поднялась». «Соседи не густо», — продолжал Чекалин. «Некая Агриппина Ильинична. Женщине 60 лет, но еще бодрая. Есть муж, но на него я бы не рассчитывал. У него беда со зрением, со слухом, а еще с головой. Регулярно теряет память. Доводят нас, в общем, бабы. Простите. Гражданка уверяет, что вчера к Герасимовым никто не приходил. Во всяком случае, пока она находилась в огороде. О соседях плохого сказать не может, люди как люди. Павлик в меру капризный, мальчик домашний, не ангел с крылышками, но знает такие слова, как «здравствуйте» и «спасибо». Узнав, что все погибли, женщина разрыдалась. Вчера все было как обычно, Павлик сидел дома, играл во дворе, родители вернулись только вечером, никакой ругани, скандалов, образцовая семья. Память у Агриппины Ильиничны сегодня буксует, вспоминает с трудом. Надо бы еще раз ее спросить, может, что и вспомнит. Кто вторые соседи? Одинокая женщина через дорогу, лет 40-50. Работает фельдшером на станции скорой помощи. Вчера в 8 вечера заступила на смену. Свидетель, мягко говоря, хреновый. Утром надо ее опросить, но, сами понимаете, других соседей фактически нет, их дома далеко. «Агриппина Ильинична не слышала ночью шум?» — засомневался Болдин. «Пусть толстые стены, двойные оконные рамы, и все-таки убийца кромсал людей, они кричали, звали на помощь. Тот же Павлик не мог молчать». Проснулась перед рассветом. Чувство неясное беспокоит. Вроде шумели, или сон такой приснился. Повертелась, давай дальше спать. Странная она какая-то. Косит иногда под дурочку, словно что-то не договаривает. «Мужа бы проверить», — подал удельное предложение Максимов. «А что вы так смотрите? У человека не лады с башкой, мало ли что шибануло. Голоса явились или еще что. Встал по-тихому перед рассветом, вырезал соседскую семью. а жена его покрывает. «А до этого убил Боброва и Таманского», — вздохнул Микульчин, «а заодно старушку Заварзину. И не беда, что ни хрена не видит и не слышит. Главное — голоса в голове». «Владимир, ты бы лучше помолчал, если сказать нечего». Максимов смутился и опустил голову. «И что сидим?» — начал раздражаться капитан. «Может, поработаем? Половина рабочего дня как-никак впереди». Повторная беседа с соседкой не принесла результата. Супруг вдобавок к перечисленному еще и плохо ходил. Прошел, прихрамывая из комнаты в комнату, вяло поздоровался, но не стал утруждаться пониманием происходящего. Вряд ли соседка что-то скрывала, но, возможно, малость не договаривала, опасаясь за свою семью. Посторонних она вчера точно не видела. Алексей Гаврилович казался озабоченным, взялся что-то копать, потом бросил. На супругу голос не повышал, и она не ругалась. А вообще посетители случались. То с работы кто-нибудь приходил, то еще откуда. Описала женщину, та скорее к Людмиле приходила, незнакомого мужчину, нанесшего визит с неделю назад. В описании последнего угадывался Бобров, и это подтверждало версию, что всех убитых что-то связывало. Но полагаться на свидетельство соседки явно не стоило. Зрение сильно сдало за последние годы. Ушел запрос в город Артем, мгновенного ответа ждать не стоило. Отвечать будут официально, с соблюдением всех бюрократических проволочек. Короленко подтвердил, раны нанесены тем же стилетом. И перчатки знакомые. Почему их использует убийца? Не знает, что они сыплются? Демонстративно, в качестве насмешки, дескать, вот вам улики, что же вы сопли жуете? Под деревом на опушке к востоку от города обнаружили окровавленную брезентовую накидку с капюшоном. Похожие плащ-палатки использовали советские солдаты в годы войны. Их и сейчас можно было приобрести в магазинах рабочей одежды. Дефицитом товар не был. Убийца сгреб мох, сунул в ямку плащ, утрамбовал, а потом завалил обратно. Глазастый милиционер заметил, что место утоптано, и быстро выявил улику. Неподалеку проходила грунтовка. Там нашли резиновые сапоги 45-го размера, явно на вырост. Вывод напрашивался неутешительный. Сделав дело, убийца отправился в лес, там переоделся, переобулся, а дальше либо сел в машину, либо окольной дорогой вернулся в Плиевск. Экспертам передали свежие улики, их приняли со скепсисом, предупредив, чтобы губы не раскатывали. Давно понятно, что убийца не дурак. Собственно, открытие и не произошло. «Все еще предлагаешь работать по пропаже туристов пятилетней давности?» — с горькой иронией осведомился Микульчин. «Серьезно, Старлей? Наших жертв тогда не было в городе, за исключением, разумеется, старушки Заварзиной. Про историю с утоплением нацистских архивов даже молчу. Ближе будь к земле, Старлей! Топай в бухгалтерию автобазы и опрашивай людей. Вдруг всплывет что-нибудь интересное». Ничего интересного на автобазе не всплыло. Предприятие считалось образцовым, имело переходящий вымпел победителя социалистического соревнования. Во дворе догнивали прицепы и развалившаяся полуторка. На автобазе работало больше 300 человек. Не сказать, что она была градообразующим предприятием, но в области считалась самой крупной. За предприятием числились более 80 единиц автотранспорта, от гусеничных бульдозеров до смешных мотоциклеток. По убитому Герасимову никто особо не скорбел, закадычными друзьями и тайными воздыхательницами он не обзавелся, но растерянность чувствовалась. Люди смотрели круглыми глазами, кто-то сокрушался по утрате такого ценного работника, других поразила гибель ребенка, и вот за что. То есть остальных по этой логике было за что. Выкручивалась дородная работница бухгалтерии. Она не это хотела сказать. Убивать вообще нехорошо. А Алексей Гаврилович был такой спокойный, рассудительный. Ну да, иногда замыкался, мог вспылить, нагрубить, но всегда отходил и при этом даже извинялся. Все это было не только бесперспективно, но и откровенно скучно. «Прощаться не буду, мы еще встретимся», — предупредил Павел и зашагал к своему газику. К вечеру подкралась меланхолия. Порывался пойти дождь, но передумал. Небо выдавило из себя пару капель и успокоилось. Устрашающие прогнозы пока не сбывались. Отправился домой майор Ваншенин, за ним потянулись остальные. Микульчин сидел до упора, рисовал закорючки в блокноте, покосился на Болдина, идущего к выходу, но ничего не сказал. Развозить оказалось некого, сами разбежались. Павел довел машину до общежития, несколько минут курил в салоне. День стремительно шел на убыль, в 9 часу уже смеркалось, настроение было подавленное. Перед глазами стояло мертвое лицо ребенка, затем оно менялось живым женским лицом. Брицало оружие, нависали тучи и дамоклов меч. Захотелось выпить. Опасный симптом. Алкоголь в подобных случаях не помогал, давно известно. Но желание не проходило. Имелись все необходимые средства для борьбы с этим. Например, лечь спать или почитать книжку. Павел поднялся в общагу, заперся в комнате, принял душ. Зарылся в одеяло, чтобы уснуть. Но было рано, только 9 вечера. Этажом ниже гремела музыка, по коридору бегали какие-то парнокопытные. Он пил вчерашнее выдохшееся ситро, курил у открытой форточки, метался по комнатушке. Полпачки сигарет улетели незаметно. С этими терзаниями надо было что-то делать. Павел принял позу роденовского мыслителя, погрузился в раздумья. Затем вскочил, стал облачаться в свежую рубашку, отыскал в комоде чистые носки. Вахтер покосился без интереса. Что поделать с этой милицией? Всегда найдут отговорку, почему пропадают ночами. Машина завелась, вспыхнули фары, пистолет пришлось взять, не оставлять же в комнате с хлипкой дверью. Город был пуст, фонари не работали, да и не очень хотелось. Через 10 минут он свернул на Жемчужную, не ехал, а крался, оставив из осветительных приборов только подфарники. Из мрака навстречу выплывали густые кусты, очерчивалась дорожка с прерывистой разделительной полосой. Павел проехал стоянку, где коротали ночь машины местных владельцев, миновал знакомый забор, проехал еще немного. Он остановился у обочины, погасил огни. Странно, чтобы на трезвую голову, да в такую авантюру. Улица затихла, 11 вечера на часах. Но в окнах домов за заборами еще мерцал свет. Сквозных переулков здесь не наблюдалось, а лезть через ворота пока не хотелось. Он пешком отправился дальше по улице, проскочил освещенную зону. В округе работал единственный фонарь. Даже на этой улице, где проживали не последние люди города, отдел благоустройства горисполкома не утруждался. И все же нашелся переулок между участками. Павел шел почти на ощупь и вскоре выбрался на задворки. Залаяла собака за оградой, отшатнулся, прикусив язык. Псина заворчала, забринчала цепь. Он припустил по параллельной дорожке, нашел ориентир, кудлатую двуствольную березу. Забор на этой стороне ничем не отличался от парадного. Тишина царила почти кладбищенская. Болдин подпрыгнул, перелез через ограду. Падая за что-то зацепился, треснул рукав на пиджаке. Павел глухо выругался. Тяжела же дорога к личному счастью. Не смертельно, сам зашьет. Он сидел на корточках, смотрел в темноту. Ты точно спятил, товарищ старший лейтенант. За такие фокусы не то что звание лишат, дело могут завести. Но авантюрный склад ума неумолимо гнал на подвиг. Он переместился за беседку, осмотрелся. Помидоры и прочие глупости обитатели дома не выращивали. Клумбы с цветами, беседка. Шагнул под ее крышу, стал обдумывать, что делать дальше. Со скрежетом распахнулось окно на первом этаже. Жарко стало. Павел отступил за вьюн, оплетающий беседку. Заскрипели половицы, кто-то натужно закряхтел. Скрипнул стул под 5-й точкой. Павел подкрался к дому, присел на выступающую часть фундамента. Скрипнула дверь буфета. Характерный звук, извлекаемый из горлышка пробки, знакомый всем мужчинам и большинству женщин. Забулькала жидкость. «Употребляем, Егор Тарасыч?» Повисла пауза, потом шумный выдох. Рюмка стукнула по столу. Снова тишина. Коньяк благотворно растекался по организму, расширял сосуды. Просто лекарство от всех болезней. Время шло. Вновь забулькал алкоголь. Правильно, между первой и второй пуля не должна пролететь. Похоже, это надолго. Павел устроился поудобнее, подпер подбородок кулаком. Вдруг раздались шаги, прогнулся подоконник у раскрытого окна, и Павел почувствовал, что он уже не один. Спина похолодела, замер, бежать было поздно. Майор Ваншенин шумно дышал, высунувшись в окно, щелкнула зажигалка. К запаху алкоголя добавился запах сигаретного дыма. Голова начальника находилась в метре, стоило ему посмотреть вниз или просто сплюнуть. Дыхание перехватило. Майор шумом втягивал и выпускал дым, покашливал. Вниз он не смотрел, и все это напоминало театр абсурда. Пепел упал на плечо. Как мило. Не хватало еще загореться. Прошла минута. Ваншенин дымил, смотрел вдаль. Зачем, если все интересное под самым носом? Поневоле делалось смешно. Не дышать было трудно. Павел осторожно потянул носом. Протекла очередная минута. Мимо пролетел тлеющий окурок, зарылся в куст малины. Майор прикрыл форточку, убрался в комнату. Нервный смех обуял Павла. Он смахнул с плеча пепел, вроде не прожег. Поднялся и на цыпочках отошел от окна. Ваншенин заседал в столовой. Звякнула бутылка, соприкоснувшись со стопкой. Можно было посочувствовать Егору Тарасовичу. Слишком много на него свалилось. Убийца разгуливает по городу, дочь в опасности. Павел немного отступил, поднял голову. Дом не особняк помещика-кровопийцы, но на нехватку кубатуры грех жаловаться. С этой стороны окна наверху отсутствовали. Он зашел за угол, пролез через куст смородины. Палисадник был пуст, пара молодых лип и больше ничего. Павел прижался к соседскому забору, с радостью обнаружил, что на втором этаже горит свет. Немного поколебавшись, он поднял камешек, бросил, тот стукнул по стеклу. Павел ждал реакции, волновался. Отыскал еще один камешек, тоже послал в окно. «Перестарался! Так можно и стекло разбить!» За шторами возник силуэт. Болдин даже догадывался, чей. Он замахал руками, чтобы проявиться из темноты. Девушка поколебалась, отогнула занавеску, присмотрелась. Потом открыла оконную раму. «Павел, ты сошел с ума!» Шепот срывался, вибрировал. «Это ты?» Ох уж эта страсть к безумным поступкам. Однажды точно доведет до Цугундера. «Алена, это я. Прости, я в самом деле сошел с ума. Твой отец не прав. Можно к тебе? Мы просто поговорим. Только давай тише, твой отец внизу, он не спит». Девушка не верила своим глазам. В спальню по ночам к ней еще не лазили. «А она того стоила». «Хорошо, давай, только тихо». Сердце стучало, как барабан полкового оркестра. Он готов был забраться по голой стене. Но стена действительно была голой. «Брать с разбега?» Алена тихо засмеялась, сделала выразительный жест рукой. «За углом». Там лежала приставная лестница. Павел притащил ее, закусив губу, только бы не шуметь. Вспотел, пока прислонил этого монстра к стене. Полез, как обезьяна, перебрался с карниза на подоконник. А вот спрыгнул неудачно, зацепил стоящую на подоконнике шкатулку. Она упала, кажется, пустая. Алена выдохнула, непроизвольно попятилась. В лунном свете виднелся силуэт. Худенькая, закутанная в халат с распущенными волосами. Сердце отбивало маршевую дробь. Руки потянулись к объекту вожделения. Она сдалась без боя, издала обреченный вздох и утонула в его объятии. Он чуть не заорал от радости. Не пошли на пользу папины нравоучения. Яростно начал целовать заспанные глаза, припухший рот, крепко прижал к себе дрожащее тельце, чтобы не передумала. «Подожди!» Она стала выкручиваться. «Я не должна этого делать. Отец такого про тебя нарассказывал. Если это правда хотя бы на треть, он советовал не подходить к тебе на пушечный выстрел». «Так и есть. Отец плохого не посоветует». Голова кружилась от желания, он осыпал девушку поцелуями. Слабели душа и разум. Алена капитулировала окончательно. Тела их сплелись, ослабла завязка на халате. И вдруг девушка отшатнулась, замерла, глаза испуганно заблестели. Не все еще чувства растеряла. К двери снаружи кто-то подходил, прогибались половицы. Павел чуть не выругался. «Егор Тарасыч! Вы, мягко говоря, уже достали!» «Алена, ты спишь? У тебя там что-то упало!» Он мялся за дверью, колебался, нужно ли входить. Все же решился, взялся за дверную ручку. Павел завертелся, спрятаться абсолютно негде. Даже под кровать не залезть, потому что просвета нет. «Туда!» — прошептала Алена, отступая к кровати. Дверь открывалась вовнутрь. Как ни крути, единственный шанс. Павел метнулся, куда сказали, прижался к стене. Дверь распахнулась и чуть его не сплющила. Майор задержался на пороге. Он явно выпил еще. Запашок ощущался сильнее прежнего. Алена уже лежала в кровати, укрытая одеялом. «Папа, ну что такое?» Она усердно хрипела, изображая заспанную. «Упало у тебя что-то», — повторил майор. «Ночная ваза, папа». Павел стиснул зубы, чтобы не засмеяться. «Все в порядке, давай спать». Ван Шенин помялся еще, очень уж хотелось войти. Вот бы получилась новая встреча на Эльбе. Но Алена засопела. Отец поколебался, покряхтел и закрыл дверь. Слава богу, с другой стороны. Алена продолжала сопеть. Болдин не шевелился, прилип к стене. Ван Шенин постоял немного у двери, потом побрел прочь. Видимо, в бутылке еще оставалось. Он что-то бормотал себе под нос, заскрипели ступени, ведущие вниз. Струйка пота скользнула по спине, а в желудке что-то клокотало, рвалось наружу. Глаза привыкали, проявлялись очертания кровати. Алена откинула одеяло, но не вставала. Ждала. «Эй, прилипший, плохо соображаешь по ночам?» Голова пошла кругом. Павел оторвался от стены, сделал несколько шагов. Смутно помнилось, как стаскивал с себя одежду, как вылезал из брюк. Алена шипела, чтобы не прыгал, как ныряльщик, в воду. Кровать имеет вредное свойство скрипеть. Пропало все лишнее, остались лишь два сплетенных туловища. Накрыло с головой, и даже новое явление грозного отца не привело бы в чувство. Алена льнула к нему, подавляла стон, тихо, заразительно смеялась. Время и пространство превратились в спираль и пропали. Выбирались долго, шикали друг на друга, чтобы не шуметь, глушили смех. Алена оказалась не девочкой, но он на это и не рассчитывал. Все-таки 4 года училась в институте, а интим вне брака партия хоть и не приветствовала, но допускала. Павел лежал на спине, приходил в себя. Алена обвелась вокруг него, рисовала что-то пальцем на его плече, тихо засмеялась. «Вот и просто поговорили». «Да, не рассчитали», — согласился Болдин и чмокнул ее в лоб. «Ты чудо, ты знаешь об этом? Ты лучшее, что со мной происходило, и это правда». «Ты хитрый, знаешь, как забраться девушке в душу», — Алена сокрушенно вздохнула. «Не знаю, что на меня нашло, дура, наверное». «Только не говори, что все, что рассказывал о тебе отец, неправда». «Во-первых», — Павел на всякий случай обнял ее. «Мне трудно судить, поскольку не знаю, что именно он говорил, но уверен, что львиная доля — вздор и чушь. Во-вторых, в минувшую историческую эпоху мы с тобой еще не были знакомы. У тебя ведь тоже были мальчики?» «Один», — подумав, сообщила девушка. «Это было давно». «И неправда», — улыбнулся Павел. «Не будем об этом, хорошо?» Эта девушка притягивала, он терял от нее голову. Все, что было в прошлом, становилось мутным и пропадало. Ощущения были необычные, это следовало признать. Желания уйти не возникало, да его и не гнали. Они опять целовались, гладили друг друга, начинали с легких прикосновений. Кружилась голова, отсекалось все лишнее. Потом говорили ни о чем, несли вздор. Алена доверчиво льнула к нему, продолжая рисовать на плече загогулины. «Ну все, иди». Прошептала она неохотно, когда минутные и часовые стрелки встретились на цифре 2. «Завтра суббота, но отец работает, и вас, наверное, погонит на работу». «Погонит», — согласился Павел. «Работа такая, что выходные неуместны. Может, еще полчаса?» «Смотри, втянешься?» — пошутила Алена. «Давай, исчезай, Паша. Хорошего помаленьку. А то я к тебе привыкну, а потом будет очень грустно. Не забывай, что на следующей неделе я уезжаю. Начнется новый учебный год, к счастью, последний. Но Смоленск — это ведь ближе, чем Альфа-Центавра. 90 километров. Я пригоню из Москвы свою машину, буду приезжать к тебе каждый выходной, «Ладно, не говори гоп». Она со смехом стала выталкивать его из кровати. «Иди, Паша, пока отец ничего не заподозрил. Слезай аккуратно, не забудь убрать лестницу. И не думай, будто я полностью проигнорировал его слова о твоих столичных похождениях. Не нужно было тебя сюда пускать. Не понимаю, что со мной. Веду себя как последняя влюбленная дура. Ведь знаю, что это ничем хорошим не закончится». «Это никогда не закончится». Он осыпал ее прощальными поцелуями. «Странно звучит, но я это чувствую. Не буду оправдываться за прошлое, его уже нет». «Подожди, но мы же еще увидимся». «Да? На лавочке в парке. Я буду с Томиком Тургенева». Она приглушенно засмеялась. «Не знаю, Паша. Конечно, увидимся. Но уже не так, как сегодня. Это слишком опасно. В воскресенье вечером приходи на озеро, погуляем, поговорим. Я ничего о тебе не знаю, проходимец ты этакий. И за что мне такое наказание?» Алена наконец столкнула его с кровати, но риска нашуметь уже не было. Отец спал. Одевался Павел с неохотой, а она лежала перед ним в отблесках лунного света, натянув одеяло на подбородок, чтобы не соблазнять. Он нагнулся, поцеловал ее в теплые влажные губы и скользнул к окну.